Объяснение много времени не заняло, поэтому Павел быстренько перекинул проводнику 300 рублей и, получив в ответ 2 сотенные бумажки, направился дальше. «Добрый день», – вежливо кивнул Павел попутчиком, заходя в лифт. Ему не ответили. Двое мужчин и одна женщина преклонного возраста ограничились в меру вежливыми кивками. Но и как на сумасшедшего никто на Волконского не смотрел. Просто кивнули и забыли. Первый этаж встретил длинной очередью на подъем. Широкий коридор вел через КПП куда-то на улицу. Павел же знал, что этот широкий коридор безопасен фактически в любое время дня и ночи. Но стоит хоть чуток углубиться в боковые коридоры, как уровень безопасности начинал снижаться с каждым последующим шагом. «Документы», — окликнул его сотрудник СБ высотки на выходе. Спохватившись, молодой человек приложил магнитную карточку к сканеру. «Доброго дня», — даже расщедрился служивый, отметив, что парень вышел из зеленой зоны. «Благодарю», — слегка рассеянно кивнул Волконский, все мысли которого уже были на улице. «Удивительно», — оценил парень, — «во дворе не было солнца. Те облака, что он видел исключительно сверху, затянули небо. День был довольно пасмурный». С некоторым удивлением, Павел рассматривал серые, покрытые следами жизнедеятельности уличных художников стены. Он и не задумывался никогда, как их высотка выглядит со стороны. Оказалось, что реальность здорово отличается от яркой прилизанной картинки в интернете. С придомовой территорией Волковский был знаком по фотографиям и планам. Детальнее он планировал ознакомиться с ней на обратном пути. А сейчас ему было крайне интересно, что же там, за пределами границ высотки. С высоты более 100 этажей было очень сложно разглядеть творящееся внизу. «Вы покидаете границу 21-й высотки», – механистически сообщил электронный голос. «Напоминаем, что служба охраны здания больше не несет ответственности за вашу безопасность. Удачного дня!» Пожав плечами, парень вышел на улицу и побрел буквально куда глаза глядят. Правда, посмотреть толком он ничего не успел. Окликнули его около ближайшего магазина. «Эй, парень, или сюда, разговор есть». Глава 7, ты, не ты, когда стрёмная компания на улице тебе орёт. «Эй, ты», из наблюдений контролёра 2 городского округа барак, 4. Павел, как учили, мгновенно оценил диспозицию. Здоровяк в не слишком чистой робе выдвинулся вперед. Еще двое остались у дышащего на ладан грузовичка. Ну а последнего клановец считать не стал. Тот явно страдальчески морщился, баюкая хреновенько перевязанную руку. «Эй, ты», — конкретизировал свое обращение заводила. «А ну постой», — и Волконский встал. Какое-то странное чувство предвкушения буквально требовало подождать и посмотреть, чем это все закончится. «Слышь, ты это», — начал контактер, но с мысли сбился. «Ну», — предал ускорение его размышлениям парень. Ему столько еще предстояло посмотреть за несколько отведенных ему часов, что терять время на бессмысленную болтовню ему вовсе не хотелось, а потому беседу он начал с девизом «Да будут приключения», и как можно скорее. Не слишком свойственное ему поведение, но анализ молодой человек решил оставить на потом. «Денег надо», — поинтересовался здоровяк, несколько напряженно озираясь. «А, давай», — решил форсировать события Волконский. Заводила удовлетворенно кивнул, словно все его мечты сбылись. «Смотри, короче, братан», — указал он на перебинтованного страдальца, — «у нас кроль пострадал, а машину надо раскидать прямо сейчас, 15 минут работы, 5 уносишь». «Ну, чего?» «А-а», — негромко, но крайне задумчиво протянул Волконский, которому собеседник своим предложением поломал все предполагаемые схемы беседы. «А давай, отлично, братан», — действительно искренне обрадовался Верзила. «Уж Павел-то видел это совершенно ясно. Короче, меня Филом кличут. Куртку скидай в машину. Перчатки тебе кроль свои отдаст. Коробки чистые, но ты его спецуху все равно накинь». Больше Волконский не сомневался. Он не припомнил, чтобы кому-то и когда-то удавалось столь походя припахать его. И это было забавно. «Парня вашего посмотреть могу», в порыве душевной доброты бросил он, почти бегом направляясь за Филом к машине. Как оказалось, около грузовика была припаркована колесная легковушка. Выглядела она еще хуже. Ржавчина уже съела чуть ли не четверть корпуса, но, кажется, она все еще была на ходу. «А че, перевязан хреново», — просто пожал плечами Павел, скидывая куртку на заднее сиденье легковушки. «Потом», — ответил вместо здоровяка кроль, стягивая с себя спецовку. Похоже, ему было действительно больно. «Давайте быстрее», — поторопили еще двое парней с явным родственным сходством на лицах, топчущиеся возле тентованного кузова. «А че, можешь, что ли?» — поинтересовался Фил уже на пути к машине. «Учили?» — коротко бросил в ответ Волконский, натягивая на удивление чистые перчатки. К сожалению, спецовку «Кроль», похоже, стирал нечасто, а потому парню понадобилось несколько секунд, чтобы притерпеться. К его собственному удивлению, даже такое не заставило отказаться от затеи. «Вояка А», — уточнил тот, забираясь в кузов. Павел последовал его примеру, молча. «Ну, как знаешь», — добродушно ухмыльнулся напарник. «Скидываем коробки пацанам и готовим следующие». «Понял, хорош болтать», — усмехнулся Волконский. «Ну, тогда погнали». Работа спорилась. Фил и Павел скидывали коробки из рядов и подтаскивали их таким образом, чтобы братьям Керенские могли их сразу подхватить и удивительно споро тащить внутрь небольшого склада. В какой-то момент Павел поймал ритм и стал выполнять однотонные движения без всякого участия мозга. Снять очередную коробку, дотащить ее до края и уставить так, чтобы один угол ее свешивался с кузова. Ничего сложного, братьям приходилось бежать дальше. Впрочем, потому им и платили по десятке. «Не успеем», — в какой-то момент сообщил Павел. «Че?» — откликнулся уже слегка запыхавшийся Фил. С мышечной массой у него было вполне неплохо, но вот силовой выносливостью более чем хреново. Во всяком случае, сам Волконский даже дыхание не сбил. 15 минут прошли», — сообщил парень, окидывая взглядом еще два ряда. «Засекаешь, что ли?» — поинтересовался бригадир. «Считаю», — признался парень. Привычку к хронометражу в него вбил инструктор, накрепко, и вполне эффективно. Молодой человек ошибся всего лишь на минуту, в минус. «Твою ж!» — поморщился напарник. «Пацаны, быстрее!» На завершение разгрузки им понадобилось еще 4 минуты. Затем Фил пошел за оплатой, парни сгрудились около легковушки. «Ты че, двужильный, что ли?» — подивился Кроль, удивленно рассматривая спокойно переодевающего клановца, пока остальные пытались поймать дыхание. «Тренированный», — коротко объяснил тот, — «кто не курит кха и не пьет кха-кха», — задыхаясь, выдавил из себя Юра Керенский. «Тот я», — согласился парень, закончив переодеваться. «Слышь, а ты не мент?» — часом поинтересовался второй брат, Денис. «А че, религиозные запреты?» — покосился на любителя задавать вопросы парень. Не то чтобы ему хотелось сейчас драться против бывших коллег, но, как получится, да не, че ты. Тут же вскинул руки вверх под внимательным взглядом клановца Керенский. «Нормально все, ну, нормально так нормально», — согласился парень, застегивая куртку. «Паш, на», — сунул мятую купюру парню вернувшийся Фил. «Сами потому посчитаемся. Давай, парень, удачи». А вот попрощаться парни не успели, равно как и уехать. Выезд им перегородил чуть более свежий Рыдван. Из него выбрались трое парней в спецовках немного другого фасона. Еще шестеро аккуратно огибали бригаду на своих двоих. На чужой территории шакалим, Фил насмешливо усмехнулся себе под нос, выбравшийся с водительского кресла пухлиш с пустыми рыбьими глазами. Негромко выматерился Денис. Юрка поддержал его хмурым угу. «Странно», — подал плечами Павел. «Не припомню, чтобы нам рассказывали что-то про деление на территории». Вновь прибывшие в ответ на такую наивность только расхохотались. Смеялись, кстати, довольно долго. «А ты че за черт?» Наконец лениво протянул главарь, окидывая Павла презрительным взглядом, но тут же решил, что знать этого не хочет. «А-а-а, похер, деньги давай и катись отсюда». Вообще-то, деньги к парня были, так что пятерку он мог бы и отдать, да и остальные купюры тоже. Не стоят они того, чтобы рисковать. Но вот эта самая пятерка в тот самый миг от чего-то стала очень нужна Павлу. Вот прямо до зубового скрежета. «Убивать можно?» Без всяких эмоций поинтересовался Волконский, у которого, как выражался инструктор, упало забрало. Хотя обычно он без труда контролировал этот процесс. «Ты че, охренел?» – прошипел Фил, явно имея в виду, что работать всерьез пока не стоит. «Скинь бабки и топай, целее будешь». «Ну, шучу так шучу», слегка не впопад ответил парень, готовясь работать в стиле бокс. Не самая эффективная система. Олег давал ее своему ученику только в качестве базы. Но вот сейчас, похоже, пригодится. «Оглох что ли?» — лениво протянул чужой бригадир под смешки своих ребят. «Да не, пухлый, слышал я», — откликнулся Павел о той же манере, стараясь разозлить соперника. «Просто здесь сейчас интересное будет. Не хочу пропустить». Несвойственные слова, несвойственное поведение и совершенно ничем не обоснованное решение. Но отчего-то молодой человек вновь ощущал то самое непонятное счастье, теплом разливающееся в груди. А вот заводила противников от чего-то поперхнулся. Лицо его покраснело, а второй и третий подбородки угрожающе покачнулись. «Молись, урод!» – прошипел он, и уже куда громче крикнул. «Вали их!» Первым в сторону Павла бросился светловолосый жилистый парнишка. Какой богатырский замах! Успел оценить клановец без особого труда, уходя с подшагом в сторону. «И чего?» – бросил в спину размашистому парень. Тот, сделав по инерции еще пару шагов, развернулся и с яростью берсерка бросился на свою жертву вновь. В этот раз попытался схватить своего противника и повалить на землю. Волконский снова ушел без особого напряга. Вот только в этот раз он дополнил уклон коротким, но четким ударом в челюсть. В этот раз тело ракетира вновь на рефлексах несколько раз шагнуло вперед, но затем шмякнулось плашмя на асфальт без признаков сознания. Тишина. Застыли все. Такой быстрой расправы не ожидал никто. «Бей!» — рявкнул Фил, пока не очухались противники. Киренские тут же не слишком умело, но вполне слаженно бросились вперед, внося сумятицу в ряды противника. Фил присоединился мгновением позже, сбив сразу двоих на землю растопыренными руками. «Двое!» Как-то механистично наметил Павел новые цели. Тело действовало заученными алгоритмами. Парень на рефлексах сместился правее, чтобы перед ним был только один враг. Мгновенное сближение почти вплотную. Лысый парнишка с переломанным многократно носом зевнул. А вот на обманное движение головой отреагировал, вскинув руки вверх, за что тут же был наказан ударом в печень. «Нокаут!» Чисто автоматически отметил Волконский, краем глаза оценив, как оседает тело противника. Следующий. Неожиданно вскипело в крови некое подобие азарта. Второй придурок тоже бросился вперед, сломя голову. Тут уж корпорат играть в уходы не стал, жестко встретив носорога ударом в лицо. Поразительно, но мощнейший удар не вывел противника из строя. Да, он пошатнулся, но на ногах устоял. Хрена се, дисциплинированно отметил мозг, а тело автоматически взорвалось классической двоечкой. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы поправить помарку. Пху-ух. Резкий удар по спине вышиб из легких воздух. Коротким перекатом клановец упал вперед, уходя от возможного второго удара. Вот только встать не успел. В лицо тут же прилетел чей-то ботинок. Голова парня безвольно дернулась. Забрало упало окончательно. Еще один перекат подарил Павлу несколько секунд. Он использовал это время с толком, поднялся на ноги. Как раз вовремя, чтобы заметить рывок вихрастого парнишки, засадившим ему по спине короткой дубинкой. «Аррр!» – коротко крикнул в лицо уже занесшему дубинкой придурку парень. Тот замешкался всего на миг, смазав движение. Этого вполне хватило Волконскому, чтобы перехватить кисть любителя бить со спины и выбить оружие. Однако этого ему показалось мало. Короткая подсечка, и тело недавнего дубинконосца больно воткнулось спиной в асфальт. Парень взгромоздился сверху, от всей души добавляя кулаками по лицу. Он больше не был похож на бездушный автомат, которым его воспитывал инструктор. Ледяная ярость затуманила мозг, и только с каждым нанесенным ударом становилось чуть легче. «Хватит!» – рявкнул смутно знакомый голос за спиной. Однако Павел В.С. также продолжал наносить удары по уже затихшему под ним телу. Удар в бок буквально снес клановца с его жертвы, а в следующий миг Волконского буквально вздернули на ноги за ворот куртки. Парень хотел было уже отработать по наглецу, но вовремя понял, что это Фил тащит его к врубившемуся в толпу драндулету. Несколько тел пытались подняться с асфальта. Похоже, тормозил водитель о них. «Держи его!» – потребовал недавний бригадир, и Керенские в две пары рук схватили Павла. Тот уже не сопротивлялся, но такие мелочи никого не интересовали. «Гони, гони, гони!» – заорал Фил, едва за ним захлопнулась дверь. С надсадным хрипом переключилась передача и взревел хоть уже и очень уставший, но еще пока рабочий двигатель. Несколько секунд ехали молча, но вдруг салон взорвался счастливым хохотом. Через животный гогот парни сбрасывали выплеснувшийся в кровь адреналин. «Эй, народ!» – полузадушенно подал голос Павел. «Отпустите меня!» «А ты че?» – успокоился. «Не», – обернулся здоровяк. «Да в норме я, в норме!» – пообещал Волконский. «Ну, ладно». Пальцы тут же разжались. На заднем диване авто началась возня. Не без неудобств, шипения и бессвязного мата, но разложенному буквально на коленях близнецов парню удалось таки вывернуться и занять место между братьями. «Ну ты псих!» – усмехнулся Фил, убедившись, что все уселись. «Большого Ва назвать пухлишем!» «Ну, нормально, че?» «Мда!» – крякнул несколько сконфуженно Павел. Сам он был недоволен собой. Начало боя прошло нормально. Он четко и методично работал по противнику в рамках заданных условий. Но что потом-то началось, нормально же дрались. Эмоции буквально выключили мозг. И эффективность Волконского упала едва ли не до нуля. «Кроль, сверни где потише», – потребовал Фил. Поморщившись, водитель взялся перевязанной кое-как рукой за рычаг коробки передач. Салон вновь наполнил неприятный скрежет. «Не, реально лучше», – оценил Кроль, разглядывая повязку. «Во всяком случае, аккуратнее точно», – оценил Павел результат своих стараний. Шину из подручных материалов он наложил грамотно. В машине Кроля нашелся и легкий широкий шарф, оставленный одной из его многочисленных подружек. На него парень и подвесил руку. Получилось вполне приемлемо. Хотя врачу я бы показал, напутствовал своего пациента Волконский. Однако тот только рукой мазнул беспечно. Мол, не пройдет, обращусь. На такое пренебрежение к собственному здоровью клановец только плечами пожал. В конце концов, он никому тут в няньке не нанимался. «А ты можешь», — задумчиво протянул Фил, явно имея в виду недавний бой. «Правда, что ли, вояка? Мне 18, пожал плечами парень. 3 дня назад исполнилось. Никто ни в семье, ни в клане особенно на эту дату внимания не обратил. Разве что Катерина принесла еще соломки и какое-то пирожное, да Света забежала ненадолго, одарив брата очередным подзатыльником. Она все еще не могла простить Павлу, что тот едва ли не окочурился об ее ритуал. «А, ну так поздравляю», — хохотнул Фил. «Отметить, что ли, надо?» Парень оглянулся, они находились среди серых пятиэтажек, и вокруг не было ничего, в смысле, глазу ни за что было зацепиться, разве что клумба из старой покрышки, раскрашенной яркими красками, добавляла каплю яркости унылому пейзажу. «Мне в 3:45 кровь из носу нужно быть у высотки номер 21», — сообщил он. «Кровь из носу у тебя сегодня уже шла», — хохотнул бригадир и кинул Волконскому бутылку, из которой только что сделал несколько глотков. «Умойся». Молодой человек последовал дельному совету, заодно раздумывая, а стоит ли ввязываться в очередное приключение или на сегодня уже достаточно. «Твои предложения?» — как-то аккуратно поинтересовался он, словно опасался услышать ответ. «Бар», — без тени сомнения пожал плечами Фил. Остальные поддержали главаря согласным мычанием. «Ты у нас сегодня герой. Тачку помог разгрузить, в строй устоял, Кроля подлечил», — перечислил подвиги клановца здоровяк. «Короче, с нас простого. Отказываться от таких предложений, судя по лицам парней, здесь было не принято. Да и интересно же, да ладно». С восторгом протянули братья, застыв с очередными кружками в руках. Оба моментально позабыли о пенном напитке, уставившись на Павла. «Да я ж в твои годы», — пораженно протянул Кроль. «Всех и без разбора», — кивнул Фил, но тут же взял ситуацию под контроль. «Так, а ну отстали от парня, всякое бывает». «Да», — протянул травмированный водитель, которого признание Волконского впечатлило больше всех, «но, девственник». Бар был довольно небольшим, но с легким налетом уюта. По-раннему для основного веселья времени за некоторыми столиками еще восседали те, кто предпочитал кофе и сытный обед, но уже стали подтягиваться те, кто рассчитывал разогреться перед вечерним загулом. Да и музыкальное сопровождение пока было не столь громким. В общем, последнее утверждение услышали многие, и сейчас практически все посетители обернулись в сторону столика, за которым засела компания. Павла, однако, такое внимание не смутило. Он уже давно поймал какой-то странный кураж и теперь просто плыл по течению. Он поднялся из-за стола, залихватски улыбнулся всем присутствующим, высоко подняв свою кружку, и гордо провозгласил: «Ага, за меня». Фил, Кроль и братья под общий хохот поддержали Волконского. Кто-то из местных обитателей даже последовал их примеру. Раздались жидкие аплодисменты. «Че, совсем не жмет?» — поинтересовался водитель через несколько секунд. «Оглянись вокруг», — посоветовал ему Павел. «Всем уже давно все равно». Раненый удивленно обвел взглядом зал. Действительно, все уже вернулись к своим делам, и никому дела не было до интимной жизни Волконского. «А-а-а, не припирает?» — продолжил допытываться он, окидывая парня с ног до головы. Тот рассмеялся. «Дружище», — махнул рукой он и доверительно прошептал, — «если б тебя так же драли на тренировках, то ты бы вообще о женщинах забыл». Кроль только головой покачал. Ему было совершенно непонятно. А вот Фил за слова зацепился. «Во-во», — задумчиво глянул он на клановца. «Где ж таких готовит?» Несмотря на легкий тон, взгляд его был серьезен. Но и Павел только покачал головой. Мол, у каждого свои секреты. «Не, Ты подожди, не дали съехать с темы парню Керенские. Короче, надо тебе бабу найти. Павел вновь рассмеялся. В этой компании он от чего-то вообще делал это в охотку и без малейшего напряжения. Даму, Денис, даму. Поправил он. А-а-а. Тут же многозначительно протянула компания. Ну, даму так даму. Подмигнул парням Фил. Выбирай. Волконский задумался. С одной стороны, он медленно тянул лишь первую кружку, а не по пятой, как остальные. Но с другой, а почему бы и нет, приключений же. Тем более, еще полчасика на веселье у него было. А чего бы и нет, приподнял бровь он. По его плечам тут же ударил град хлопков. Парни восприняли готовность нового приятеля расстаться с девственностью как собственную победу. «Как тебе те, за столиком?» – тут же предложил Юра. Молодой человек присмотрелся. Дамы ему не понравились однозначно. Он даже сам не смог сказать, чем именно. «Да не-е-е-е», – протянул его брат. «Вон та у стенки покруче будет». Блондиночка в легком обтягивающем платье действительно смотрелась куда интереснее, но она с парнем, коротко заметил Павел. Он отошел. Не стена, подвинется, как-то нехорошо улыбнулся уже изрядно подвыпивший кроль. На плечо его тут же легла тяжелая рука Фила. Ловелас тут же успокоился. «Так, я пошел», — сообщил Волконский, заприметив черноволосую девушку, медитирующую над чашкой кофе за стойкой. Она была действительно хороша. Красивое и правильное лицо со слегка заостренным носиком можно было бы смело назвать красивым. Карие глаза ее ныне задумчиво изучали собственный напиток, который она мерно помешивала небольшой ажурной ложечкой. Относительно короткие черные волосы при этом удивительно подходили ее образу. «Хм», — констатировал захват цели Волконский. «Даже не вздумай», — добродушно посоветовал Фил. «Не твой уровень, приятель». Парень равнодушно кивнул, продолжив изучать незнакомку. Первым в глаза бросалось красное обтягивающее платье из плотной ткани, поверх которого девушка набросила черную куртку. А вот обувь была примечательной. Тяжелые ботинки на высокой шнуровке подошли бы скорее к камуфляжу, но удивительным образом смотрелось все это весьма гармонично. «Хороша», — констатировал парень, окидывая незнакомку взглядом еще раз. Удивительно, но несмотря на довольно мягкие и даже в чем-то по-детски милые черты лица, девушка явно понимала толк в тренировках. Во всяком случае, наметанным взглядом Волконский отмечал моменты, позволяющие предположить, что со спортом она дружит очень и очень. «Хм», — сделал Павел глоток для храбрости и поднялся из-за стола. «Я пошел». Слово с делом у молодого человека расходилось редко, а потому он тут же шагнул вперед. На повисшую тишину за спиной он внимания не обратил, а шепот кроля «Стой, дурак!» попросту не услышал. Девушка срисовала Волконского на половине пути, но обернуться не изволила. Лишь краем глаза она отслеживала его приближение. «Добрый день», — вежливо склонил голову парень. «Меня зовут Павел». «Я...» «Нет», — коротко обрубила все попытки к знакомству девица, так и не удостоив взглядом очередного смельчака. Впрочем, в этом баре она бывала довольно часто, так что местные к бешеной Романовой не рисковали соваться уже давно. Однако парень о таких тонкостях осведомлен не был. «Вот так просто», — чуть нахмурил брови он. Не то чтобы он был сторонником брать дам измором, однако считал, что вежливость в его адрес можно было бы и проявить. В конце концов, он не сделал ничего плохого. «От тебя воняет», — все так же не оборачиваясь сообщила дама. Возможно, вынужден был согласиться молодой человек. В конце концов, Катерина строго-настрого запретила ему пользоваться собственным дезодорантом и парфюмом, чтобы никто знающий не услышал дорогого аромата. А пропотеть ему сегодня судьба предоставила очень даже немало шансов. Подобное заявление таки заставило девушку обернуться к молодому человеку. Поэтому свои проблемы с девственностью решай где-нибудь в другом месте. Волконский склонил голову, признавая резонность аргументов, но все же добавил. «И, все-таки, это не повод вести себя столь невежливо», — сообщил он, уже собираясь попрощаться и вернуться к своему столику. Однако девушка неожиданно выпрямилась и обернулась к нему. «Вежливости учить меня будешь», — махнула она перед носом клановца какой-то корочкой. «Потеряйся, щегол. Ну, кто-то же должен вам сказать, что...» Очень знакомый звук скольжения затворной рамы заставил Павла замереть, а давление в районе паха задуматься о том, что зря он вообще ввязался в этот спор. И дело было вовсе не в приливе гормонов и крови к определенным органам. Просто ему в ширинку уткнулся самый обычный пистолет, снятый с предохранителя. Волконский, стараясь не делать резких движений, опустил взгляд вниз. «Ну, а теперь что скажешь?» — ласково улыбнулась девица, демонстрируя ямочки на милых щечках. Второй щелчок возвестил о смещении флажка предохранителя. Глава 8. Ну, потребовала решительная красотка, чуть сильнее надавив дульным срезом на пах Павла. Взялся за грудь, говори что-нибудь. Странное обвинение сбило парня с толку. Страх, адреналин и чуток алкоголя смешались в адский коктейль. Так и будем молчать, поинтересовалась девушка, мило вскинув бровки. Преступление, соразмерно наказанию, буркнул парень, в который раз за день покрываясь потом. Все-таки не каждый день ему приставляли пушку именно туда, и ощущения были явно не самые приятные. Ну-ка, встряхнула волосами девушка. Давай так разверни свою мысль. Парень глубоко вздохнул, именно в этот момент внутри него проснулся тот самый корпорат, которого клан растил долгие годы, и контроль эмоций был одним из краеугольных камней его обучения. «Ты угрожаешь мне оружием», — ровно и холодно произнес он, заставив девушку от удивления слегка податься назад, но не убрать пистолет. «Наказание есть, повод озвучен», — взялся за грудь, «требую привести в равновесие преступление и наказание». Краем глаза Павел наблюдал, как выбрался из-за стола Фил. Здоровяк направился к ним с явным намерением вмешаться. Даже с такого расстояния было видно, что связываться с красоткой ему очень не хочется. Но он, молодец, решил не бросать приятеля в ХМ затруднительной жизненной ситуации. Вот только молодой человек считал, что заступничество ему совершенно не нужно. «Стой!» – остановил его Волконский, которому в который раз за один день снесло крышу. «Сами разберемся». Девушка застыла, нахмурившись. Очередной прилипал и вел себя неправильно. Обычно парочки угроз вполне хватало, чтобы у нахала появилось стойкое, прямо-таки непреодолимое желание свалить куда подальше. Однако молодому парнишке, нет, ему было страшно. Тут без вариантов. Романова не раз видела эти признаки. Легкая бледность, потоотделение, заострившиеся скулы и сжатые плотно губы. Но было в его глазах и кое-что другое. Она так и не смогла даже для себя определить, что именно. А ситуация, тем временем, начала выходить из-под контроля. «Что ты хочешь?» – поинтересовалась девушка хмуро. Она дурой не была. Прекрасно понимала, что ставки в данном случае взвинтила именно она. И теперь ей надлежало либо стрелять, либо отступать. Первый вариант – та еще затея в людном баре и при свидетелях. Даже при всей вольности нравов Нижнего города. А вот второй выход ей просто не нравился. Не привыкла она отступать. Романова бросила несколько быстрых взглядов по сторонам. Увиденное ее не обрадовало. День. Много случайных людей. Кое-кто уже застыл с выражением ужаса на лице. Но пока не рисковал ни шевельнуться, ни сбежать. Вот за такое можно уже было и огрести от отцов командиров, да от отца, между прочим, тоже. Конечно, до увольнения дело не дойдет, но мозги ей вычерпают по чайной ложке, упорно и методично. Да и премия, вовсе не так вещь, которой захочется лишиться. Вот черт, мысленно ругнулась девушка, поймав себя на мысли о том, что она действительно раздумывает, стоит ли стрелять. Павел же неторопливо подался вперед, заставляя собеседницу слегка подать оружие назад. «Ты сама сказала», — все тем же безжизненным холодным тоном произнес он, взялся за грудь. «Наказание приведено в исполнение. Требую уравновесить». Романова распахнула свои карие глазки, несколько раз прихлопнув густыми ресницами. «Грудь. Что?» — вскинулась она. «Или стреляй», — поднял ставку еще выше Волконский. Логика его была проста. Корочки обозначают принадлежность к государственной структуре, а в баре наверняка есть камеры. Но расчеты расчетами, а вот где-то внутри сжалось да вообще все. Такая постановка вопроса заставила охренеть даже бешеную. «Рин-рин-рин», — затараторил Фил, буквально вклиниваясь между ними и ненавязчиво отодвигая ствол от паха Волконского. «Ну, попутал пацанчик, молодой же, с кем не бывает, извини». Названная Рин перевела слегка обалдевший взгляд на здоровяка и пожала плечами. Следующим движением она вернула пистолет в оперативную кобуру. «Извинения приняты», — бросила она насмешливо и обернулась к своей чашечке. Парочка у стены, заметив это, а очень быстро собралась и покинула бар. Но Павла тоже учили подмечать малейшие эмоции собеседника. Он прекрасно видел, с каким облегчением Рин согласилась на мир, а потому решил закончить все на своих условиях. «Я не извинялся», — ровно сообщил он. «Более того, я настаиваю на своих требованиях». Черновласка удивленно обернулась. «Ты знаешь, кто я такая?» — поинтересовалась она. Вот только от чего-то насмешки в ее коротком вопросе было куда меньше, чем беспокойство. Да, разглядеть его было очень сложно. Однако у Павла были великолепные учителя. Вот и выясню, ровно пожал плечами тот. Например, через городское управление полиции, или службу внутреннего надзора. А, возможно, что ты хочешь, зло бросила Рин, уже пожалевшая о своей несдержанности. Но обычно это срабатывало. Кто ж знал, что этот окажется таким вот упертым. Я уже озвучил свои требования, ровно ответил Павел. Твою грудь, прошу предъявить. Твою ж, в тихом ужасе выдохнул Фил. Глаза девушки же опасно сузились. Теперь она была всерьез зла. Паш, вновь затараторил здоровяк. Уже 15:15. Не успеешь. Парень заставил себя расслабиться и резко втянуть в легкий воздух. Небольшая задержка дыхания, а после долгий подконтрольный выдох помогли телу расслабиться. Пошли, Фил, кивнул он, и тут же оглянулся на Черновласку. А ты, Рин, мне должна, и однажды за этим долгом я приду. Ты рехнулся, негодовал здоровяк. Рик, бешеная, она реально пальнуть могла. Павел слушал этот треп уже 5 минут, а Фил все не унимался, первой скрипкой расписывая ужасы жизни без мужского достоинства. Кролики Иринские исполняли роль бэк-вокала, поддерживая своего лидера. Но не пальнуло же, в который раз пожал плечами Волконский. Парни только громче начали расхваливать прелести половой жизни, которая нереально без одного очень важного и нужного органа. Ты ж не корпорат какой, чтобы тебе новые отрастили, привел убойный довод кроль, весело заржав. Не смогут, сухо отбрил Павел. Что, отрастить, говорю, не смогут, пояснил свою мысль парень. Или будет долго, больно и очень дорого, но это если повезет. Тебе виднее, отмахнулся Фил, тем более беречь надо. Вот, тут молодому человеку крыть было ничем, а потому он сменил тему на куда более животрепещущую. Кто она? Спросил он таким тоном, что сразу становилось ясно, дальше разговор он продолжать не намерен. На удивление, его поняли, даже примолкли на миг. Первым ожил кроль. Ты че, вообще не слышал, что я тебе говорил? Ага, согласился Волконский. Так кто? Слово взял Фил, на проверку, кстати, оказавшийся вполне себе Филиппом. Ирина Романова, выдал вполне себе по делу, бешеная. Она с детства на улицах с парнями на равных махалась, батька у нее какой-то спец, а сама она к ментам подалась, как только не грохнули. Она рыжего в больницу отправила, когда тот к ней с предъявой заявился, неожиданно встрял Юрка, а Жужу их его команды, когда тот к ней яйца подкатывать стал, пером пописала так, что еле откачали в больничке. Здоровяка, похоже, эта новость удивила. Так это она, подтвердил Денис слова брата. Вообще баба бешеная. Павел пожал плечами. Бешеная или нет, но она ему должна. Так что, разберемся, глубокомысленно заявил он. Ты сам-то с высотки, сменил тему Филипп, окончательно разочаровавшись в способности собеседника адекватно воспринимать этот мир. Ага, просто кивнул парень. Отчего-то до всех сразу же дошло, что с расспросами больше лучше не лезть. Не скажет, у тебя ком есть, поинтересовался он. Если работа будет, звать, здоровяк мыслил практичными категориями. А что до тяги его нового знакомого самоубийца на ровном месте, так кто не без изъяна. Вот тут парень с ответом помедлил. Есть, кивнул он наконец, но пользоваться могу нечасто. Парни понимающе закивали. Связь, дело дорогое, и не всем доступное. Тогда запиши мой айдишник, кивнул бригадир, уже заметивший, что к вопросам их новый приятель относится с прохладцей. Ты продиктуй, я запомню, предложил парень, и тут же, в ответ на удивленный взгляд, добавил, у меня тренированная память, не забуду. Это было правдой. Развитию способностей младшего поколения уделяли немало внимания. Ком оказался только у кроля. Тот быстренько надиктовал последовательность цифр и букв. Павел тут же повторил их по памяти, продиктовав свой идентификатор. Лучше текстом, попросил он. Пользоваться могу не всегда, но как возможность появится, отвечу. С секунду Волконский помолчал, но все же добавил. Спасибо за помощь, парни. Следующее простого за мной. С этими словами он приложил к идентификатору карточку, выданную Семеном, и под внимательным взглядом пары автоматчиков на КПП вошел на территорию высотки. По вечернему времени на лифтовой площадке собралась целая очередь. Глянув на часы, парень кивнул своим мыслям и встал в хвост, откуда его тут же и попытался подвинуть лишь на секунду подошедший позже него лысый верзила с очень плохими зубами. «Тебя тут не стояло», — заметил он, отодвигая парня плечом. Тот, глубоко вздохнув, похлопал спешунчика по плечу. «Че тебе надо, на?» – интеллектуально поинтересовался тот. «Будь добр, в конец очереди», – кивнул Павел. За ним уже успело пристроиться человек 10, но вот постоять лишних 5 минут нахал не захотел. «Да пошел ты, мелочь!» – ткнул он пальцем Волконского в грудь. «Очень зря», – только и успел оценить парень, а тело среагировало само. Рукой схватив протянутый в него палец, парень сдавил его под очень неприятным для Верзилы углом. Ноги наглеца моментально подломились, а сам он упал на колени. «Пойдешь и встанешь в конец, понял?» Просто поинтересовался Павел. Однако провести воспитательную беседу о любви и уважении к ближнему своему ему не дали. «Что тут происходит?» — строго окликнул их уже довольно пожилой мужчина в форме СБ высотки. «Учу», — просто ответил парень. «Чему же?» — приподнял седые брови служивый. «Вежливости и взаимопониманию». «Так, отпусти», — потребовал безопасник. Волконский аккуратно разжал кулак. К его удивлению, Верзила не бросился сразу же на него, а смирненько замер. «Пропуска», — потребовал охранник. «Я с 6-го этажа», — гордо глянул на молодого человека нахал. Парень протянул свой документ молча, без каких-либо замечаний. 13-й, возвестил безопасник. «Яп», — прошипел что-то невнятное Верзила. «Конфликт исчерпан, я полагаю», — насмешливо поинтересовался седой. Наглец мало того, что активно закивал головой, так еще и заискивающе попытался улыбнуться. «Так я пойду», — причем вопрос его был обращен отнюдь не к охраннику, а к Волконскому. «Куда пойдешь?» — поинтересовался он. «Так это в конец очереди же», — таки проявил тот хоть каплю здравомыслия. Отвечать парню не хотелось, а потому он только головой мотнул. «Иди», — мол, лысый понял все правильно и быстренько слинял. Охранник, проследим взглядом за траекторией Верзилы, отдал пропуск парню. «Хорошего дня, уважаемый. Во избежание подобных инцидентов рекомендую пользоваться площадками 1 и 2. Оттуда лифты идут без пересадок. Вам же придется сменить кабинку на 7-м. Кивнув на прощание, безопасник двинулся дальше. Где-то за спиной Павла назревал новый скандал. Семен был счастлив. Павел появился в дверях ресторанчика без 7-4. К тому времени он уже успел съесть себе все нервы. «Что это?» – глянул он на свежую сечку на брови. Да избитые кулаки не ускользнули от его внимательного взгляда. «Все отлично», – заверил его Волконский. «Здесь есть возможность вымыться». Кажется, мужчине много чего хотелось сказать. Возможно, откровенно для кое-кого нелицеприятного. Но разница в положении заставила его просто кивнуть и указать на неприметную дверь санблока. «Там», – сообщил он, – «ужин будет готов через 15 минут». Обратный путь прошел без приключений. Пообедав превосходным шашлыком, Павел повторил свой путь в обратном порядке. На коротком элеваторе добрался до 13-го этажа, а оттуда двинул пешком наверх. Отмахав 100 этажей, он мысленно поблагодарил Олега за науку. Устал, конечно, но вполне терпимо себя чувствовал. Его вещи ожидаемо никто не тронул, так что он без спешки переоделся и вышел на жилом этаже Волконский. Правда, далеко уйти не успел. «Ну и что за вид, Павел?» — остановил его строгий вопрос отца. Глава 9. «Ну и что за вид, Павел?» — строгий голос отца разнесся по коридору, заставив парня замереть. Волконский-младший прекрасно представлял, как именно он выглядит. Сечку на брови, как оказалось, дополняла разбитая губа. Да избитые кулаки явно намекали, что день был непростой. Парень не смог сразу придумать достойное оправдание своему такому появлению, а признаваться пока не хотелось. Впервые в жизни у него было нечто свое, личное, яркое. А реакцию отца на правду предсказать молодой человек бы не рискнул. Вполне возможно, чистосердечное признание закончилось новыми санкциями, а он еще за прошлое не расплатился. Анатолий Георгиевич окинул взглядом списанного ныне в запас сына. Что это значит? Вариантов ответа у парня было немного. Он уже решил было, что и врать смысла не имеет, как отец конкретизировал суть вопроса. «Почему рубашка мятая?» — строго спросил он. «И в таком виде ты позволил себе покинуть домашний этаж?» Парень беззвучно выдохнул. «Ну, конечно, внешний вид превыше всего. Казаться, а не быть. А что до травм? Да, после занятий с инструктором и не такое случалось. Кажется, отец решил, что сынуля просто перезанимался в зале с инструктором, который при случае мог быть буквально беспощадным. Однако это не давало никакой скидки. Покинул тренировочную зону, будь добр выглядеть как полагается члену клана Волконских. Виноват, — вытянулся молодой человек. Исправлюсь. Секунд 10 старший Волконский оглядывал сына недовольным взглядом, но, Похоже, у него просто времени не было прочитать подобающую случаю мораль. «Приведи себя в порядок», – потребовал строгий родитель. «У тебя осталась неделя, а после в классах демонстрировать подобное». Анатолий Георгиевич недовольно покосился на побитую физиономию сына. «Не самое лучшее решение», – закончил он. «Будь достоин семьи и клана Волконских». Сохранить каменное лицо удалось с большим трудом. Пришлось даже склонить голову в покаянном жесте, чтобы отец не заметил в глазах сына вспыхнувшего бешенства. «Конечно, Анатолий Георгиевич», — ровно выдал Павел, не поднимая глаз. «К началу занятий в классах я приведу себя в порядок, и славный род Волконских не опозорю». Молодой человек прошелся по грани, слишком близко к черте, за которой его слова можно было принять за насмешку. Такого бы ему не простили, и наказали бы куда серьезнее, чем за попытку провести серьезнейший ритуал в стенах высотки. Все-таки стены зала были экранированы на совесть. Они и боевые заклятия Виктора при случае держали. Однако отец вновь ничего не заметил. Напротив, он был доволен покладистостью сына, осознавшего и принявшего свое новое место в семье. «Молодец, Паша», — позволил мужчина себе добавить чуток довольства в голос. «Рад, что ты понимаешь ситуацию». Пальцы молодого человека дрогнули, однако он успел поймать себя, и ладони не сжались в кулаки. «Ну да, ну да», — зло усмехнулся он. «Уж Павел-то знал, какие силы тратит клан, чтобы решить проблему тех, кому не повезло. В высокой конкуренции есть один недостаток: каждый уверен, что достоин стать первым, а вот вкусных мест на порядок меньше, чем претендентов на них. И что делать с оставшимися непризнанными гениями? А ведь нередко случались ситуации, когда сбитые летчики сбивались в стаи и так качали лодку, что до фундамента высотки отголоски доходили». «Конечно, Анатолий Георгиевич», — подтвердил парень. «Удивительно, но сколь сложно ему было дрессировать неожиданно вспыхнувшую в груди ярость, тем проще ему было держать лицо. И постарайся обойтись без экспериментов». Расщедрился даже на то, чтобы пару раз коснуться плеча парня, имитируя поддерживающие похлопывания, отец. Он явно не верил, что у его сына что-то получилось. С другой стороны, сколько таких было, пытавшихся достичь положения и силы самыми разными путями. Практически все способы вели к провалу. «Хорошо, отец», — склонил голову ниже Волконский-младший, чтобы его не выдали заострившиеся скулы. «Павел Анатольевич», — к ним уже спешила горничная, получившая сигнал от комма, что парень вернулся на этаж. «Анатолий Георгиевич», — девушка низко поклонилась. «Говори», — равнодушно бросил тот, повелительно взмахнув рукой. «Скорее всего, имени служанки правая рука главы клана за столько лет верной службы так и не запомнил». «Звонок для господина Павла», — пролепетала блондиночка, не смея поднять глаз. «Из учебной части классов. Просит связаться по поводу уточнения его личного учебного плана в связи с известными событиями». «Иди», — равнодушно бросил отец, уже раздумывающий о чем-то своем. «И да, программу разрешаю не менять». «Благодарю», — вполне искренне ответил парень и направился вслед за девушкой, прекрасно понимая, что никакого звонка и в помине нет. «Вот за этот подарок спасибо», — удивленно оценил щедрость клана Волконский. До определенного момента его готовили как будущего топа, то есть набор дисциплин значительно превышал базовый курс и стоил раза в три дороже и так далеко не самого дешевого обучения в классах. Традиционно многие семьи не видели смысла и дальше тратиться на сбитых летчиков, переводя отпрысков на базовый, и без того неплохой, курс. Однако Павлу позволили получать знания в прежнем объеме, даже согласившись все это оплатить. «Даже если вы пошли на это просто для поддержания репутации, то все равно спасибо», — мысленно поблагодарил совет клана парень. Естественно, с судьбой неудачника он не смирился, а, значит, предстоит бороться. И чем больше он будет уметь, знать и понимать к моменту, когда грянут основные сражения, тем ему же будет лучше. С другой стороны, теперь молодому человеку предстояло быть куда аккуратнее. Образование в классах его лишить не смогут, вернее, не станут. Слишком серьезный урон репутации семьи. А вот лишить пряников, факультативов и дополнительных тренеров и педагогов могут запросто. «Звонка нет?» — поинтересовался он негромко. «Есть», — ровно и без всяких эмоций сообщила Катерина, протягивая молодому человеку его же ком. «Удачно сложилось». Тянуть кота за хвост Волконский не стал, тут же набрав учебную часть. Пояснив удивленному методисту, что ничего в учебном плане менять не будет, он предупредил, что его отпуск по состоянию здоровья подходит к концу. Ему оставалось 7 дней спокойной жизни. «Идеально», — заверила Катерина, скромненько пристроившись за спиной Павла. Тот вынужден был с ней согласиться. Костюм «тройка» сидел на нем замечательно. Портные клана едва закончили его к моменту выздоровления Волконского, и в этот раз постарались на славу. «Позвольте», блондинка ловко шагнула вперед, привычно поправляя узел галстука. «Наверное, это был первый раз, когда Павел в полной мере почувствовал, что перед ним лицом к лицу стоит не просто безликая служанка, а молодая, полная жизни, крайне привлекательная девушка. Так лучше», — негромко выдохнула она. Отчего-то от этого тона и близости красавицы по позвоночнику парня пробежали мурашки. Катерина подняла взгляд и вопросительно приподняла бровь. «Мол, что я делаю не так?» «Последствия ритуала», — негромко пробормотал парень, избавляясь от лишних сейчас мыслей. Особенно сложно было справиться с рядом картинок, что услужливо подбросила ему фантазия. Девушка кивнула, принимая объяснение. «Многие заметили, что вы изменились, господин», — негромко сообщила она. Отчего-то привычное с детства обращение «господин» в этот раз царапнуло слух, заставив парня мысленно поморщиться. Он и сам не смог бы объяснить, в чем именно проблема, а потому оставил размышления об этом на потом. А вот на замечание девушки ему осталось только кивнуть. Даже Герман Адольфович подтвердил, что ритуал прошел на удивление успешно. И даже не в том смысле, что Волконский после него вообще выкарабкался. Глава медсекции подтвердил призыв духа, да и энергетические каналы парня окрепли. Правда, какая разница, если из магии ему доступны лишь иллюзии. Но факт оставался фактом. «Будь внимателен, Паша», — серьезно глянул на своего самого регулярного подопечного Адольфыч. «Ритуал не изучен. Никто не знает, как именно приживется дух в твоей энергетике и как это повлияет на тебя. Но раз получилось, то почему же?» В отчаянии воскликнул парень, для которого старый доктор был одним из тех людей, при котором можно не стесняться показать свои истинные чувства. «А чего ты ждал, парень?» Коротко усмехнулся инструктор, нередко появлявшийся в вотчине Кошкина, чтобы распить с доктором по стаканчику чая. «Что когти отрастут или ты огнем плеваться сможешь?» Удивительно, но на тренировке Олег практически никогда не показывал своих эмоций. Однако иногда, когда они оставались наедине, инструктор сбрасывал масочку, показывая свое истинное отношение, и ни о каком глубоком почтении к господам, которое ему предписывалось контрактом, там и речи не шло. К парню уже он относился как старый опытный волкодав, натаскивающий молодого щенка. Волконский на вопрос предпочел не ответить, хотя бы потому, что именно на что-то подобное он и рассчитывал. Стук в комнату отвлек молодого человека от воспоминаний. На автомате он щелкнул по соответствующей кнопке наручного комма. «Паша!» Сестренка ворвалась словно свежий ураган, однако при служанке продолжать она не стала. Катерина поняла все мгновенно и правильно. «Вот теперь ровно, господин», — негромко сообщила она и, коротко поклонившись, покинула комнату. «А во!» — протянула девушка, оценивая задумчивый взгляд, каким ее брат проводил блондиночку. Павел, оторвавшись от своих раздумий, верно оценил лукавую улыбочку сестры. «Да нет, Свет», — вздохнул он, про себя добавив: «да как нет-то, если да, просто, понимаешь, там мне и ты рявкнуть могут, без всякой худой мысли, и это честнее как-то, а тут, господин этот, знать ничего не хочу», — резко вскинула сестренка вверх руки, поняв, какое именно там имеет в виду брат. Про земные похождения брата ей действительно не хотелось знать вообще ничего. Она еще за ритуал не расплатилась, а делать это придется долго, даже с учетом заявления Павла, что он обманов выманил ритуал у Светланы в научных целях. Это, кстати, стоило ему удвоения наказания. «Прости, сестренка», — повинился он. С того самого собрания они так и не смогли толком поговорить. Девушку, чтобы времени на всякую фигню не хватало, еще плотнее загрузили в аналитическом отделе, а парень все больше времени проводил, исследуя мир вокруг себя. Он еще дважды побывал внизу, с удовольствием проведя время с Филом, Кролем и Керенскими, а также начало обследования этажей. Оказалось, что соседи снизу зовут Лисицыны. Их целых трое представителей рода учатся в тех же классах, что и он сам. «Все нормально, Паша», — вздохнула она. «Наказано за дело. Я компенсирую, Света», — неожиданно даже для самого себя пообещал парень. Девушка удивленно округлила глазки. Это было сколь неожиданно, столь и неправильно. Каждый отвечает лишь за себя. «Попался, расплатись». Вот основные постулаты в мире корпоратов. А тут такой аттракцион неслыханной щедрости. Не думаю, начало было девушка. А я думаю, уже твердо возразил парень, неожиданно понявший, что не испытывает никакого внутреннего противоречия, произнося эти слова. Ну, хорошо, с сомнением произнесла сестренка, наградив брата взглядом, которого мог бы удостоиться тяжело заболевший родственник, например. Пойдем, старт со 117-го. Пойдем, согласился парень, подхватывая сумку. Он бы с удовольствием вообще никуда не пошел, продолжая впитывать знания на удаленке, но такой формат обучения был доступен только при наличии веских оснований. Таковые у молодого человека кончились. Брат с сестрой привычно поднялись на несколько этажей выше. Этот уровень стал центральным транспортным для семьи Волконских. Тут встречали официальные делегации, здесь же были расположены казармы СБ, ряд технических служб и часть складов. Павел Анатольевич, Светлана Анатольевна, коротко поклонилась короткостриженная фиолетоволосая девушка. Вас ожидает глайдер с бортовым номером 032 на четвертой площадке. Коротко поблагодарив, оба мученика науки вышли к нужной стартовой точке. Сегодня их ожидал небольшой транспорт. Сравнить его можно было с седаном, если пользоваться автомобильной терминологией. Но не ржавым корытом, как у кроля, конечно, а со вполне привычным бизнес-классом. Водитель из рядов клановой СБ уже стоял у транспорта, приоткрыв дверь для Светы. Конечно, согласно регламенту, можно было бы и подождать секунду, чтобы телохранитель распахнул двери перед Павлом, но парень предпочел не терять времени, решив, что руки у него и самого имеются. Это вот при выходе или вне границ клана они будут этикет, к тому же являющийся еще и элементом системы безопасности, до последней запятой. Но пока можно было и похулиганить слегка. А таранта с кроля все же поприкольнее будет, оценил Павел, чувствуя, как глайдер начал вертикальный взлет на заряженных стихией ветра движителях Попова. Однако через миг Волконский уже выкинул все лишние мысли из головы, настраиваясь на предстоящий день. Он обещал быть нелегким. Глава 10. Искренне, прошу, смейтесь надо мной. Это не мое тело орет разухабистую песню. И не я вцепился в руль, наслаждаясь скоростью и свободной на загородной трассе. И в жизни не было у меня здоровых мясистых рук. Страх и ярость одновременно. Как я попал сюда? Резкий поворот налево. Машина послушно выполнила маневр, даже держась на трассе как приклеенная. Да я с виду шут. Вновь заорал некто моим горлом. Неожиданно пришло спокойствие. Ну не может же у меня быть такого пуза. А, значит, это все неправда. Да и тело мне не подчиняется. Может быть, к счастью. Иначе я не представляю, что делал бы на скорости 150 км в час с этой странной машиной. Спокойствие, только спокойствие. Оглядеться и хотя бы понимать, где нахожусь. А автомобиль-то какой чудной. Куда до него корыту кроля и даже лучшему глайдеру главы Волконских. Ни одного аналогового прибора. Вместо них два больших дисплея с различной графикой. Однако все понятно. Если верить показаниям, то я... Мы сбросили скорость до 100 км в час, видимо, чтобы покопаться в настройках на дисплее справа. Ага, тут блок управления музыкой, да. Ослепший старый маг ночью по лесу бродил, с чувством выдал одновременно с голосом из динамиков тела. Индикатор скорости вновь скакнул 150 км в час. Поразительно. Да даже в глайдере на такой скорости уже некомфортно. А колесная машина так и вовсе будет, если и не трещать по швам, то явно демонстрировать недовольство такими условиями эксплуатации. Хой! Вновь заорало тело, от переизбытка чувств ударив по рулю. Из сна Волконского П.А. Павел, просыпайся. Молодой человек открыл правый глаз, затем левый, поморгал обоими, бросил взгляд на собственные руки. Он все еще помнил, как удар пятками ладоней по рулю из странного материала. Однако на этот раз конечности были именно его. Волконский поднял ладонь на уровень лица, несколько раз сжал и разжал в кулак. «Все хорошо?» – негромко поинтересовалась сестренка, искоса поглядывая за манипуляциями с собственной кистью брата. Молодой человек тут же опустил руку и поудобнее уселся на кресле. Кажется, он и впрямь ведет себя странно, раз Света позволила себе задать вопрос при чужих. «Все хорошо, Светлана», – ровно выдал он, надевая привычную масочку на собственное лицо, которую за столько времени привык демонстрировать миру. Он соврал. Сердце билось как сумасшедшее, а тело до сих пор испытывало щенячий восторг от разухабистых куплетов и ощущения гонки по пустынной трассе. «Мда», — негромко сообщил парень, неожиданно собственной задницей почувствовав разницу между сном и реальностью. Ныне его филей утопал на мягком, отделанном кожей диване, крайне дорогом и громоздком. Такой себе далеко не каждый может позволить. Однако во сне он совершенно четко ощущал совершенно другой уровень. То кресло было куда жестче, явно более массовое, но, к тому же, чувствовалось, что оно словно бы принимало тело по-другому. Несколько секунд Павел пытался объяснить разницу в моменте задом чую хотя бы самому себе. «Подлетное, 5», — вежливо сообщил телохранитель, отвлекая парня от размышлений по поводу собственной задницы. Светлана с Павлом синхронно кивнули, пристегивая ремни. Начиналось маневрирование на сверхнизкой высоте. В такие моменты, порой, совсем не лишним бывает быть привязанным к чему-нибудь покрепче. Странный сон, без начала и конца, будто отрывок из обычной жизни. Продолжал размышлять впечатленный по самое не могу Волконский. Глайдер с бортовым номером 032 БИС, 17-я полоса, тип захода стандартный, ожила вышка диспетчера учебного заведения. В воздухе сегодня не протолкнуться, негромко констатировала Света. Павел только кивнул. Действительно, прямо сейчас в воздухе находилось до полутора десятков глайдеров. И, если бы не идентификатор Волконских, кто знает, сколько бы им пришлось дожидаться очереди на посадочный заход. Воздушная машина мягко села на траву в отведенном ей пространстве. Вот тут уж Павел спешить не стал, а дождался, пока телохранитель выпустит сначала Свету, а затем уже откроет дверь ему. Это в вотчине Волконских он мог позволить себе слегка похулиганить дисциплину, но в любом другом случае свято чтил протоколы безопасности. Даже если речь шла о классах, одном из самых защищенных мест не только города, но и всей империи в принципе. Вот только защита эта от врага внешнего. Невесело усмехнулся про себя молодой человек. Большинство его проблем находилось внутри расположенного на среди живописного леса комплекса из нескольких зданий, самое высокое из которых не превышало и 5 этажей. Павел поднял взгляд к чистому и голубому небу. На нем, как и всегда, не было и облачка. Классы могли себе позволить оплату магов-погодников любого уровня. «Пойдем», — кивнула Света в сторону центральных ворот комплекса. Парень вздохнул, но все же зашагал навстречу новой жизни. «Какие люди!» Манерный голос, нарочито растягивающий гласные до жеманности противно, Волконскому был знаком. И значил он только одно. Неприятности начались куда раньше, чем занятия. «Чего тебе, Архипов?» — недовольно буркнула сестренка, так как брат ее сделал вид, что к нему восклицание не относится. Павел бросил взгляд на старого противника. Андрей за лето, казалось, вытянулся еще больше. Теперь он на полголовы возвышался над ним самим. Гладко выбритое лицо стало еще более гладким и слащавым. Присмотревшись, Волконский заметил слой косметики. Довольно густой, мда. Только и отметил свои впечатления он, не зная, как именно их еще интерпретировать. «Леди», почтительно и без всякой издевки склонил голову Андрей. «Рад вас приветствовать». Его свита из двух мордоворотов из вассальных родов повторила движение своего вожака. «Ссориться с будущим топом действительно мощного клана? Дураков нет. Что вам нужно, Андрей Романович?» Ровно поинтересовалась Света. «Умничка какая!» Восхитился ей брат. Вроде бы и голоса не изменила, да и тон спокоен и сдержан, но как-то отношение к собеседнику сразу становится понятно. Всего лишь хотел поприветствовать одноклассника, вновь растянулся в тонкой улыбке Архипов. В голове его вновь появились жеманные нотки. «Мы спешим», — напомнил Павел, не пожелав на приветствие ответить. Да и все прекрасно понимали, что относилось оно не к нему. «Ну что ж», — удрученно развел руками Архипов. «Понимаю, регламент нарушать нельзя. Однако, Павел Анатольевич, на вашем месте вежливостью я бы не пренебрегал, особенно в свете последних событий. Полагаю, что вам сейчас нелегко. Однако необдуманное поведение может сделать жизнь еще сложнее. Ушатать бы тебя». На языке Фила и Кроля вдруг подумал Волконский, наблюдая за тем, как его собеседник едва ли не каждое слово сопровождает противной ужимкой. «А яйца есть у тебя, а?» Неожиданно отбросил всяческий этикет парень. «Вот изложи свои мысли как мужчина, а не как вот это вот все. Напомню, что закон о пропаганде всего нетрадиционного действует уже лет 400, а в твоем поведении я явно вижу состав ее нарушения». Светлана, уже почти привыкшая за последнее время к выходкам, почти привыкшая даже в лице, не изменилась. А вот Архипов подобной отповеди не ожидал, да и громила его тоже, вон как вылупились. Привыкли, что им перечить никто не смеет. Несколько секунд Андрей помолчал, делая вид, что пережидает пролет муниципального автобуса, чтобы шум движителей не мешал ему ответить. «Как мужчина, говоришь», — наконец негромко повторил тот. «Тебе, Ц. Волконский, все никак не можешь простить брату того поражения», — ровно поинтересовалась Света. Манерный юноша вспыхнул, явно готовый сказать лишнего и в адрес девушки тоже. Однако одного единственного жеста, вопросительно приподнятой брови, хватило, чтобы он взял себя в руки. «Леди», — сухо кивнул он девушке, и тут же обратил внимание на Павла. «А с тобой мы еще увидимся». С этими словами он развернулся и потопал к главным воротам классов, не слишком заботясь о том, чтобы обойти выгружающихся из только что приземлившегося автобуса. «С дороги!» — рявкнул он, а его бодигард отпихнул пару замешкавшихся ребят. Для Архипова этих людей попросту не существовало. «Кошка!» — радостно возопил он, заставив вздрогнуть только что вышедшую из автобуса брюнеточку со стопочкой книг в руках. Ладонь ублюдка звонка поприветствовала ягодицу взвизгнувшей представительницы не самого богатого клана. Книги тут же рассыпались по земле, а придурок, словно бы и не заметив этого, зашагал дальше под гогот своих подпевал. «Увидимся в столовой», — бросил Павел, почувствовавший знакомый взрыв в груди.